моего города стоял заброшенный дом. Раньше он служил хранилищем для лесозаготовок, но теперь был заброшен и наполовину рассохся. Несмотря на то, что до него было сложно добираться, это того стоило. Подростки часто устраивали там сходочки, поскольку это место было вдалеке от их домов и от их родителей. По каким-то причинам никто никогда не заглядывал в темную часть здания, куда уже давно не заглядывали солнечные лучи. Мы с друзьями немного говорили об этом и в конце концов решили исследовать эту темноту. Нам было любопытно, и кроме того, это приключение несомненно добавило бы нам крутости. Поэтому мы разошлись по домам и начали готовиться. Решили захватить с собой чипсов, пиво, взяли фонарики. Мы не верили в привидений. Призраки – это то, чем пугают маленьких детей. А мы уже давно не были детьми. Знакомые сказали нам, что мы сошли с ума. По некоторым причинам вы ни за что не захотите оставаться там дольше 5 секунд. В воздухе витает чувство страха. Наши глаза быстро привыкли к темноте. Мы расположились в каком-то помещении и стали пить пиво. Вскоре один из нас заметил, что в этом помещении была лестница, ведущая вниз. После долгих раздумий и взаимных подбадриваний мы решили спуститься вниз. Там было гораздо темнее. Немного привыкнув, мы решили остаться здесь и допить наше пиво. Спустя минут 20, когда пить уже было нечего, я заметил неподалеку деревянную баррикаду. Она не была сплошной, и сквозь щели я заметил еще одну лестницу, ведущую вниз. Я позвал своего приятеля, и вместе мы разгребли эти доски. Когда мы шли по этой лестнице вниз, я заметил, что этаж был полностью затоплен. Вода сладковато пахла гнилью, и я почувствовал спазмы в желудке. Мы переговаривались шепотом, так как абсолютно всем было очень страшно. И в этой тишине неожиданно раздался пронзительный крик. Крик молодой женщины. И сразу после этого наши фонарики погасли. Я бежал изо всех сил, не разбирая дороги, обезумев от страха. Позади меня раздавались крики моих друзей. Я не стал их ждать. Я был слишком напуган. Когда я выбежал наружу, солнце уже заходило за горизонт. Обессиленный, я привалился к дереву и тут же заснул. А может, потерял сознание, не знаю. Знаю только то, что из того подвала в тот день выбежал только один человек. Менты в ходе расследования обнаружили в том подвале тело утонувшей 20-летней девушки. Мои друзья все еще числятся пропавшими без вести.